Ежовщина. В сентябре 1936 года Сталин, запуская машину террора, назначил главой НКВД Николая Ежова. Первым делом Ежов, прозванный «кровавым карликом», поскольку в нем было всего 1,5 метра роста, расправился со своим предшественником Генрихом Ягодой. По приказу Ежова, перед тем, как расстрелять, охранники раздели Ягоду догола и избили. Через 2 года Ежов пережил перед казнью такое же унижение. Ежов стал олицетворением сталинских чисток, и это время в памяти советских людей сохранилось под страшным названием «Ежовщина». Начиная с середины 1937 года, Сталин стал раздавать разнарядки на аресты для каждого региона Советского Союза, а также указывал процент арестованных, которых следовало расстрелять. Но, как и с пятилетками, перевыполнение плана приветствовалось. Террор порождал террор, поскольку люди, боясь, что на них донесут, спешили донести сами. Не нужно было совершать преступления, не требовались никакие доказательства. Вина никого не интересовала, невиновность ничего не значила. НКВД пытал своих жертв, убивая из них признание, и сталинские репрессии набирали обороты. Вскоре чисткам подверглись сами чистильщики, а затем и чистильщики чистильщиков. Показательные процессы конца 30-х годов представляли собой тщательно поставленные спектакли, в которых обвиняемые чистосердечно признавались в самых фантастических и нелепых преступлениях. Вскоре лагеря оказались переполнены, и пришлось с использованием рабского труда строить новые, чтобы вместить стремительно растущее число врагов народа. Спать спокойно мог только один Сталин. Все остальные жили в смертельном страхе перед ночным визитом НКВД. После казни Каменева, Зиновьева и Бухарина члены ЦК понимали, что они также беззащитны, как и все остальные. Серго Орджоникидзе, давний соратник Сталина, тоже грузин, осознав неизбежность своего падения, застрелился. Жена Молотова дважды подвергалась аресту и провела 5 лет в ссылке. Брат Лазаря Кагановича, одного из самых преданных приспешников Сталина, застрелился, узнав, что находится под подозрением. В числе жертв сталинских репрессий было много военных. Как раз в то время, когда Гитлер захватил Австрию и Чехословакию, Сталин приказал расстрелять самых талантливых военачальников и командиров Красной Армии. Ежов с ног валился от усталости, выполняя требования Сталина. В августе 1938 года его заместителем был назначен Лаврентий Берия, человек, про которого дочь Сталина Светлана написала так: «Ужасающий злобный демон и человек хитрее, вероломнее, коварнее, чем мой отец». Берия, грузин в неизменном пенсне, получал наслаждение, мучая своих жертв. Он втерся в доверие к Сталину и начал неторопливо вести подкоп под своего начальника. Ежов был снят с должности и назначен народным комиссаром водного транспорта. Понимая, что его ждет, он сам лично наблюдал за тем, как это происходило с его предшественником, Ежов запил. Его жена, осознававшая, что вместе с головой мужа слетит ее собственное, покончила с собой. Ежова арестовали в апреле 1939 года и под наблюдением Берии подвергли пыткам. Позже он предстал перед судом, а в феврале 1940 года был расстрелян. Его преемником стал Берия. К этому времени Сталин осознал, что перегнул палку с чистками. Потеря лучших кадров негативно сказалась на промышленности, армии и всех сторонах экономики. Свалив на Ежова все крайности репрессий, он положил им конец. На самом деле репрессии не прекратились полностью, они продолжались до самой смерти Сталина, однако худшее осталось позади. Запугав партию и всю страну, Сталин стал настоящим диктатором. Вдова Ленина Надежда Крупская считала, что в конце концов также стал бы жертвой Сталина и сам Ленин. В 1935 году Сталин в своей речи похвастался, что население Советского Союза растет, и связал этот факт с улучшением жизни народа под его руководством. В 1937 году была проведена первая за 10 лет всесоюзная перепись населения. Сталин ожидал увидеть цифру 170 миллионов, однако он не принял в расчет убыль, связанную с голодом и репрессиями. Цифра 162 миллиона совсем ему не понравилась, поэтому он объявил результаты переписи неточными. Организаторов ее расстрелял как вредителей, пытавшихся, но безуспешно приуменьшить достижения страны, и приказал провести в 1939 году новую перепись. Неудивительно, что пересчет дал цифру в точности, совпадающую с той, которую предсказывал Сталин. Сталину нравилось думать, что он построил в Советском Союзе демократию. Искоренив всех несогласных и сомневающихся, он решил, что получил мандат власти от всего народа. В декабре 1937 года, во время выборов в местные советы, Сталин выступил с речью. Несмотря на то, что результат однопартийных выборов был предрешен заранее, Сталин заявил без тени иронии: «Никогда в мире еще не бывало таких действительно свободных и действительно демократических выборов. Никогда».